Глава 7. Вот и знакомое место, откуда началась моя одиссея с поисками винтовки. Здесь и стоял наш состав. Почему именно тут, понятия не имею. Наверное, машинист получил какое-то сообщение. Ни станции, ни полустанка, просто участок одноколейки. И все. Теперь они ушли вперед, надеюсь, не сильно далеко. Но мне все равно еще догонять и догонять. От монотонной физической работы уже заболели все мышцы. Ладони буквально горели. Еще немного и начнут лопаться волдыри. Спина заплыла так, что я боялся, что не смогу больше разогнуться. И все-таки удалось выдать еще 3-4 километра. Неплохой результат, учитывая мое общее состояние. Все. Любая работа начинается с перекура. Надо отдохнуть, перекусить, чем Бог послал, то бишь содержимым сухпая. А потом... Вдруг мне повезет. Пойдет состав, я его остановлю и дальше уже на нем. Мечты, мечты. Не слезая с дрезины и продолжая мониторить округу, я открыл коробку с сухпайком. Жрать хотелось, как никогда в жизни, но и переедать нельзя. Мне еще наяривать на дрезине ту его кучу километров. Это, конечно, веселее, чем шлепать ножками по шпалам, но тоже требует физических усилий. Если пережру, потом буду сонным и вялым. Гречневая каша с тушником прошла на ура. Все это добро я закусил галеткой с джемом и заполировал водичкой. Вроде голод прошел, и тяжести в животе не появилось. Дело было к вечеру. Вплотную встал вопрос, ехать дальше или выждать темное время суток. Логичнее было бы устроиться на ночлег, чтобы с утреца нажать со свежими силами. Но за это время расстояние между мной и нашим составом существенно вырастет. Могу не догнать. В комплект сухпая входил еще и блистер с энергетиком. Шипучая таблетка растворялась в воде и придавала человеку сил. Эдакий энерджайзер. Я к химии всегда относился с опаской. Да и инструкторы предупреждали, что увлекаться энергетиками не стоит. Разве только когда так приперло, что иного выхода не остается. Здоровье от них не улучшится, а вот побочек вылезет до хрена. Ну и, если сидеть несколько дней, накроет такой отходняк, что откат после магии покажется детской болячкой. Поддать газку или повременить? Подумав, я спрятал блистер назад в коробку. Пока справляюсь сам. Без ансамбля, то бишь без химии. Тут мои уши уловили до боли знакомый шум. Характерные звуки идущего по рельсам состава. Я его еще не видел, но, судя по направлению, поезд был попутным. Тут мой взгляд упал на дрезину. В одиночку мне с рельсов ее не снять. Если состав не притормозит, снесет тележку нахрен. «Ракетница!» — догадался я. «Начну стрелять, машинист увидит сигнал, догадается, что к чему. Буду надеяться, что остановит состав, а дальше...» Так далеко я уже не загадывал. Попробую болтать, чтобы взял с собой. У машинистов всегда есть радиосвязь. Через него сообщу о том, что в округе творится не весь что. Эх, доказательств у меня маловато. Но найдут трупы, поймут, что к чему. Сейчас меня даже не волновал вопрос, как эта история отразится лично на мне. Ведь если всплывут обстоятельства, из-за которых я тут болтаюсь, как дерьмо в проруби, прилетит не только мне, но и фон Тизенгаузену. Однако все закрутилось слишком круто, а глазки, похоже, не избежать. Я схватил ракетницу и припустил, что было сил, по шпалам, оставив дрезину за спиной. Тормозной путь состава долгий, может доходить до 1,5 километров. Я отбежал где-то на все 2. Поезд извивался, подобно маленькой змейке. Я уже видел кабину машиниста. Правда, она выглядела как темно-зеленое пятно. Первая сигнальная ракета с шипением ушла вверх. Для закрепления успеха я выпустил еще 2. По идее, уже сейчас машинист должен был принять меры, засуетиться, но поезд шел, не снижая темпа. Вообще не похоже, что кто-то собирался нажимать на тормоз. Может, у машинистов соответствующие инструкции? Запоздало мелькнула в голове мысль. Вдруг им вообще запрещают останавливаться на определенных участках, а мне не повезло оказаться именно на таком участке. Состав был все ближе и ближе. Ни предупреждающего рева, ни звука торможения. Что за хрень? Почему меня тупо игнорируют? Я замахал руками, заорал так, что, казалось, скоро начну плеваться легкими. Никакой реакции. Поезд, а это был товарняк, надвигался с неотвратимостью смерти. Поняв, что еще пара секунд, и либо я попаду под колеса, либо меня тупо сшибет, я спрыгнул с насыпи и кубарем покатился вниз. Мимо со звуком и лязгом простучали одинаковые цистерны, а потом стремительно исчезли где-то впереди. О том, что произошло с дрезиной, я догадался по звуку, напоминающему хруст сминаемой пивной банки. Какие-то железяки взлетели вверх и веером посыпались на дорогу, а поезд продолжил свой ход. Зашибись, сука. Просто зашибись. Хорошо хоть взял с собой винтарь. Но все остальное, в том числе и вся моя жратва, осталась в дрезине и сейчас, наверное, уже перемолота в труху. Мало того, что теперь придется топать на своих двоих, так еще и жрать больше нечего. В корешках и ягодах я понимаю не больше, чем в балете. А тратить на охоту драгоценные патроны... Короче, положение хуже губернаторского. Не знаю, правда, что это значит. Знакомый губернатор всегда выглядел бодрячком и жил довольно неплохо. Но раз так говорят, значит, действительно хреново. Я отряхнул одежду, проверил, все ли в порядке с винтарем. Ну, хоть тут повезло. Настоящему русскому оружию подобные испытания так, пустяки. Сделано на совесть и послужит еще не одному поколению хозяев. Материться хотелось до одурения. И я минут пять отводил душу, складывая в адрес машиниста поезда и вообще железных дорог все эпитеты, которые только знал. Даже придумал парочку новых. Только проблема это не решила. Опять от меня сбежала, сука, последняя электричка. И я, твою мать, по шпалам, мля, по шпалам, сука, иду по привычке. Догоню, убью, нах, кого не знаю, но убью. Первобытная злость помогла мне преодолеть метров 200, а потом до меня донесся какой-то очень странный звук. Если быть точнее, целая череда звуков. И я готов съесть наспор свою шляпу, если то, что донеслось до моих ушей, не эхо от многочисленных взрывов. В подтверждение моих слов я вдруг почувствовал, как подо мной дрожит земля. Что, вашу мать, там впереди произошло? Неужели взорвался тот состав с цистернами? Если это так, страшно представить, какая жесть там сейчас творится. Наверное, горит все, что может и даже не может. В цистернах явно плескалась не водичка. Не представляя, будет ли от меня толк, я ускорился, даже побежал, с риском навернуться на шпалах и переломать ноги. А где-то впереди продолжали бухать разрывы, и после каждого железнодорожная насыпь начинала ходить ходуном. На бегу успел заметить жалкие ошметки того, что когда-то было дрезиной. Поезд превратил ее в набор непригодных запчастей. По сути, просто размазал железную конструкцию. У меня внутри все перевернулось, настолько успел свыкнуться с этим средством передвижения. Я в мыслях обратился к ней как к человеку. «Эх, спасибо тебе, дрезиночка, спасибо, родная. Ты служила мне верой и правдой, помогла отмахать столько километров, спасла жизнь. И пусть спина болит, а руки в мозолях, но оно того стоило. Покойся с миром». Постепенно картинка происходящего прояснилась. В клубах дыма и зареве пламени проступали очертания небольшого поселка, расположенного возле железной дороги. «Эх, не поленись я тогда, отмахай на дрезине еще немного и добрался бы сюда. Впрочем, не факт, что тогда бы мне повезло. Чуть погодя сюда, влетел бы этот бешеный состав и устроил здесь светопредставление, так что у меня были все шансы попасть под раздачу и не уйти живым. Вообще слабо верилось, что в этом кромешном огне и пламени есть живые». Но все-таки они были. То тут, то там мелькали человеческие фигурки в тщетных потугах отстоять хоть что-то от всепожирающего огня. Меня и пожарище отделяли сотни метров. Но даже на таком расстоянии я ощущал, как пышет жаром пламя, как спирает дыхание от невозможности сделать хотя бы один нормальный вдох и как покрываются в несколько слоев копотью одежды и тела. Даже бомбежка с воздуха не причинила бы поселку такого урона, как взрыв одного товарного состава. Я не видел пожарных. Возможно, поселок был слишком мал, чтобы иметь свою команду, или героические МЧСники погибли, сражаясь с огнем. Поэтому огонь тушили немногочисленные гражданские. Вот только все их потуги были сродни Сизифову труду. Я не стал лезть в самое пекло. От меня там все равно не было никакого толка. Слегка обогнул пожарище и вышел к чему-то, что можно назвать хутором, двум отдельно стоящим домам. Им тоже перепало от взрывов и огня. Стекла вылетели, на одном загорелась крыша, причем довольно серьезно, еще немного и вся конструкция рухнет. Мое внимание привлек чей-то крик. Я обернулся на него и увидел безумного вида женщину, которая бежала к дому с горевшей крышей. Ее лицо было в саже, одежда порвалась и почернела, прическа растрепалась. «Дина!» — кричала женщина. «Дина!» Я встал у нее на пути. «В чем дело? Я могу вам помочь?» «Пусти!» — она попыталась прошмыгнуть мимо. «Пусти, гад! Там в доме моя дочь, Дина! Она сгорит!» Я обернулся. Дом быстро занялся, из него уже вырывались длинные языки огня. Отпустить туда эту несчастную значит обречь на верную смерть. «Дина!» Протяжно завыла женщина, глядя на дом. К нему даже подойти теперь не представлялось возможным. Сплошная жара и камень. Не факт, что Дине удалось там выжить. И все-таки... Я был обязан сделать хоть что-то. Если остался хоть малейший шанс, тысячная доля процента, что девочка жива, я должен прийти ей на помощь. «Стерегите», — приказал я, отдавая женщине винтовку. «Где обычно находится ваша дочка?» «В детской. Она сразу за большой комнатой». «Пожелайте мне удачи», — ободряюще произнес я и пошел, стараясь не думать, что ждет меня там в огне, и что я увижу такого, чего ни за какие богатства мира увидеть не пожелал бы даже врагу. Во мне еще оставался нерастраченный запас маны. Я берег его на самый крайний случай. Кажется, этот случай настал. Сложно сказать, насколько хватит волшебного вещества и что с нами станет, когда иссякнет запас, но делай, что должно. А я должен быть сейчас внутри дома, и лучше защитного кокона мне не придумать. Надеюсь, он сумеет устоять в огне и дыму. Сжав кулаки на удачу, я ринулся в выгоревший дверной проем. Оказывается, даже сквозь защитный кокон можно было ощущать ту жару, что сейчас царила внутри. Конечно, температура наверняка гасилась, но мне все равно было откровенно не по себе. Еще чуть-чуть, и начнут гореть волосы. За дверями большое пространство, видимо, тот самый зал, о котором говорила женщина. Наверное, здесь прежде было очень уютно. Ковры, мягкие кресла и диваны. Только сейчас все это горело и чадило, а наверху трещал и щелкал потолок. Держался он на соплях. Через несколько секунд вся эта хрень свалится мне на голову. Не уверен, что смогу выкарабкаться. Пол под ногами проваливался. Будет весело, если свалюсь в погреб или застряну до того момента, как сверху меня прихлопнет балкой. «Хватит ныть! Ты мужик, взрослый, а где-то внутри страдает девочка». Я нарочно говорил о ней только в настоящем времени. «Пока я жив, она не умрет. На веревке порвусь, но спасу». Вот только ускориться не получалось. Двигаться приходилось с грацией и осторожностью сапера. Мы оба не имеем права на ошибку. Уж больно серьезной оказывается ее цена. Вот и детская. К счастью, она пострадала меньше всего. Но это всего лишь вопрос времени. Но где же ребенок? Почему я его не вижу? Я растерянно обвел взглядом помещение. Никого. А где-то наверху затрещало с еще большей силой и угрозой.